Глава 34. Не дразни, ну все, поигрались и хватит. Мы выходим из душа, заворачиваемся в полотенце, смотрю на свое отражение в зеркале. Глаза блестят, зрачки по 5 копеек. И темнеть начало. Это будет особенный вечер, мы оба это понимаем. Брандо не кончил, я думала, это как-то быстрее происходит, но нет. Просто потрогала его, а он меня. Без оргазма. Алиса, Эрен больше не будет. Я не хочу, чтобы ты переживала за это. Мы с ней расстались. Хорошо. Спасибо. Переглядываемся. Брандо целует меня висок, обнимает сзади. Такой высокий напротив меня. Мой муж. Он мой мужчина. Впервые щелкает в голове. Он был моим всегда. И он, наконец, сказал то, что я хотела от него услышать. Эрен больше не будет. Слава богу, он мой. Только мой и все. Чем займемся, Саш? Хочешь послушать музыку? Да, хочу. Спускайся на первый этаж к камину. Хорошо, дай мне 5 минут. Брандо выходит, и я поправляю волосы, сильнее затягиваю полотенце. Наношу немного парфюма на шею, самую малость, на губы нежный бальзам. Что еще? Какая должна быть подготовка? Но мы ведь просто идем слушать музыку, ничего не будет. Хотя я в этом уже не так уверена. Я стала смелой сегодня и хочу понять, каково это быть женой Брандо по-настоящему. Спускаюсь вниз и не могу сдержать улыбку. Брандо зажег камин и расстелил много шкур возле него. Играет тихая музыка. Да ладно. Что? Классика, серьезно? Я думала, ты слушаешь только блатной рэп. Что еще ты думала? Что я отжимаю кошельки у ботанов и щелкаю семечки у подъезда? Выкинь эти стереотипы, я не дворовой пацан. А кто же ты? Мафиози. Они такие серьезные, что даже не улыбаются? Хо-хо-хо. Дурачусь, Брандо закатывает глаза, взмахивает своими густыми ресницами. Ну, почти. Его ракочущий голос пробирает, и я, поправляя волосы, подхожу к нему ближе. Мы оба в полотенцах, но я не хочу больше бояться. Только не его. Ой! Одно легкое движение, полотенце валится к моим ногам. Что ты делаешь? Я хочу, чтобы ты стал моим мужем сегодня по-настоящему. Саша, люби меня. Ты точно готова, Алиса? Делаю шаг вперед, беру его за руку. Я готова, научи меня любить, по-настоящему. Хорошо. Ты знаешь, это будет мой первый раз. Мы так близко обнимаем друг друга, Брандо коротко кивает и касается губами моих губ. А после тоже снимает полотенце с бедер. Теперь мы оба обнажены. Стоим на мягком ковре у камина. Мне страшно, но все же я хочу. Я знаю, потому буду нежным с тобой сегодня, девочка. Обещаю. Это наша ночь. Она нам принадлежит всецело. На фоне играет тихая музыка. В камине потрескивают ароматные дрова. Мне тепло, уютно. Мне безопасно, хоть и немного страшно. Еще у меня нет опыта, и я не знаю, как себя вести. Может, шторы закроем? У меня нет тут штор. Мы здесь одни. А волков я не стесняюсь. Ты дрожишь, Алиса. Мне немного страшно, если честно. Чего ты боишься? Не знаю. Боли, неизвестности. Тебя. Думаешь, укушу? Я же тебя кусал уже. Нет, но просто... Я скорее глотку себе перегрызу, нежели обижу тебя. Да, я знаю. Простой честный диалог. Впервые мы так открыто признаемся в симпатии друг к другу. Хочется как-то сгладить неловкость, но и тут Брандо меня опережает. Сделай мне массаж. Ладно, ложись. Саша укладывается на эти шкуры. Я приземляюсь рядом и касаюсь его. Провожу ладонью по крепкой широкой спине, по каменным плечам. Он такой красивый, сильный, большой. И он мой. Весь мой. Это мой муж такой, и я всегда его любила, боже, всегда, даже тогда, когда еще этого не понимала, а теперь осознаю, что влюбилась в Брандо еще тогда в лесу, потому он меня не отпускал, потому я рисовала его постоянно в образе своего дикого волка. Нравится? Да, хочешь, я тебе сделаю массаж? Не знаю, если только не больно. Ложись. Меняемся местами, вот только Саша лишь минуту гладит меня по спине, а после чего переворачивает меня и трогает мои груди, живет бедра, и я не вытешиваю. Все, хватит массаж, иди ко мне. Обхватываю его за шею, привлекая к себе. К этому моменту мое тело расслабилось, я хочу чувствовать его ближе. Ближе, рядом, ближе к себе. Его жесткие черные волосы перекатываются между пальцами. Вдыхая его аромат, мы целуемся. Саша ложится на меня сверху, слегка придавливает собой, широко расставив мои бедра. Тяжелый, но он упирается на локти. Чувствую, как мне в живот упирается его эрекция, и с каждой секундой она становится тверже. Руководствуясь инстинктом, опуская руки ниже, трогаю его за спину, за упругие ягодицы, трогаю его всего. И Саша делает то же самое. Очень быстро мы находим точки друг на друге, которые нам больше всего нравятся. У нас близость. Я стану женщиной сегодня, его волчицей. Я это знаю.